и его размокшего хлеба, и предателя, и его кошеля. Искуситель и предатель из 11. Иоанн Богослов был зеленым яйцом во главе доски. Поистине, какое очаровательное выражение лица, а какая выступающая вперед челюсть, будто вот-вот съест жабу. Заказывай, просим прощения, но, похоже, он вновь за порогом физиологического ощущения, нашей вины в этом нет. Свою жабу, Иоанн. Проглоти гадюку или скорпиона. И дозвольте рассказать вам, ребята, что это значит — быть в лохане старого Ника. Я нахожусь в крайнем центре лохани старого Ника. В сердцевине у меня пустота. Я размазан по границам безграничного. Я — сливки человеческих несчастий. Да, их суть и результат. Шлюха, ребята, это глубокая провость дьявольской воды. Там я и пребываю. Должно ли мне из-за этого горячиться по пустякам? Следует ли ожидать такого поворота событий? Не было бы гораздо приятнее испытать несколько добрых уколов раскаяния и немедленно устранить Иисуса и принять обет вечного поста. Ах, иногда, как сейчас, мне кажется, что ничто не похоже на меня меньше, чем я сам». Должно быть, я или недостаточно щелочной, или же под моей пупочной спиралью, там, где место для тяжелого предмета, находится полость, которую необходимо заполнить. Огонь и камень и мука насаживания на вертел. 4 вертела и добрый укол клинком. И вот вам кафедральный собор. А также все за и против. Ох, ну и отлично! В таком случае, если вы настаиваете, мои огненные Василиски, в первую очередь алгебраически, отведите праотца в святилище слоновой кости. Нет аппетита для Пасхи. Что ж, ребята, будь по-вашему. Греза из линии окутала прах земной, начальные пылинки вселенной. Да, время мое близко. Вернемся в песочницу. Сложное искусство перспективы, ребята, темпера и масла. Фрески и миниатюры на дереве, и камни, и холсте. Интарсия и крашеное дерево — все для сказочек, гравирование железом и чеканка на меди. Следуйте за человеком с кувшином, чернь на серебре, эмаль золотых дел мастера, и золото, и дамаск. Им так хорошо вместе, ступая наверх за хозяином дома. Фигуры на стекле, и цветы, и еще фигурки на золотой парче — и сказки, и акварельные страсти на глиняных сосудах. Я ли это прекраснейшее из вытканных на гобелене созданий, свистопляска металлов и самоцветов? Я ли это? Да. Так было бы недурственно узнать, какое отношение эта лапидарная бурда, повествующая о тяжеловесном большинстве, толкающем ядро во славу, имеет к одному единственному херувимчику, ах, драгоценному херувимчику, краскам и акварельным кистям, и смиреннейшей алтарной ступеньке. Я иду, как писано обо мне. Кукиш с маслом — вот что такое твои янтарные олени, и бронзовые сосны, и мраморные фонтаны с любовным зельем, и заиндевевшие фуги, как писано обо мне. Так что помоги мне, но горе тому человеку, и твое скульптурное дерьмо с золочением, и расписные серебряные пластины, и крутящееся, вертящееся, хныкающее чудо твоих совокупностей и ипостасей, и не было со мной косматой руки. Кто твои покровители? Греки, цари, влюбленные? К счастью для Апеллеса, похоть воина, восхитительная Кампаспа. Да, со мной на столе. Джорджа Бернарда Пигмалиона можешь оставить себе. И свои слоновьи яички. Человек мирный со мною. Неужто не слыхали, как большой Джордж слепил обнаженную в латах? Поднял на меня пету. Страшный суд влажной извести. Что делаешь, делай скорее. Руно может стать золотым. А была ночь. Как ярко светит луна над Акилдамой. Его ботинки трещат из-за нехватки. Простите за задержку, но только подумайте, как буйная кровь сворачивается в комки и как расседается чрево казначея. В вопросах экскрементов всегда доверяйте медицинскому диакону. Теперь еще быстрее. Вот я и здесь, сумеречный мумиплод, с водою снеговою вместо крови, застывший перед синюшным призраком диадематонического цезариста.